В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Инспирия. Фрида Шибек. Секрет книжного шкафа. Посвящается бабушке Керстин и всем отважным людям, рисковавшим своей жизнью, помогая беженцам перебраться через Эрисон осенью 1943 года. Пролог. Ноябрь 1943 года. Анна смотрит в зеркало и с трудом узнает свое побледневшее лицо. В последнее время кусок в горло не лезет. Кожа стала серой, глаза запали, волосы потеряли блеск. Стоя за ее спиной, мама прикрепляет фату. Каждая новая шпилька, которая втыкается в прическу, проходит сквозь волосы, отзываясь уколом в голову. Анна изучающе смотрит на мать, пока та сосредоточенно поправляет тонкую невесомую ткань. В материнских глазах сквозит серьезность, вокруг плотно сжатых губ прорезались морщины. Белое платье мерцает в свете лампы, взгляд Анны скользит по ниспадающей волнами ткани. «Как можно проще?» – просила она портниху. «Но чтобы подобало достойной свадьбе», – добавляла мать. «Достойная свадьба». Анна чувствует, как подступает паника, как она поднимается в груди и не дает дышать. Осторожно касаясь изнанки, девушка пытается ослабить кружевной воротник, плотно сдавивший шею. «Не знаю, смогу ли я», – бормочет она. «Теперь держится», – замечает довольная мать, отставляя в сторону коробку со шпильками. Анна хочет кивнуть в ответ, но ничего не получается. Все пережитое за последние недели внезапно охватывает ее. Девушка всхлипывает и оказывается в материнских объятиях. «Ну, не надо», – успокаивает ее мать, неловко поглаживая по спине. «Все будет хорошо». Материнский голос звучит мягко, но в нем угадывается нечто иное, отголосок какого-то раздражения. Он хорошо знаком Анне, и она боится, как бы маминому терпению внезапно не пришел конец. Бушующие внутри чувства необходимо унять, показывать их нельзя. «Нервничать перед свадьбой – это нормально», – продолжает мать со слабой улыбкой на лице. «Я в день свадьбы была в полуобморочном состоянии. Все беспокоилось, вдруг что-то пойдет не так. Флорист неудачно подберет цветы, еды на всех не хватит, или священник собьется. Но все устроилось». Мать опускает глаза и повисает молчание. Они стоят так близко, что легко дотронуться друг до друга, и в то же время их разделяет необъятная пропасть. Дочь с матерью никогда не могли найти общий язык, если речь шла о серьезном. «Пойду проверю, как идет подготовка», — говорит в конце концов мать, кивая в сторону двери. Анна прикусывает губу. Ей не хочется оставаться одной. Она боится своих мыслей, но и остановить мать не может. Девушка медленно подходит к окну, откуда открывается великолепный вид на серо-голубое море и дюны. Ветер треплет прибрежную траву. Роскошная вилла всего в 2 километрах от Хиллис-Гордена. Что может быть лучше? Так говорила мама, очарованная местом, когда они попали сюда впервые. Мысль о том, что Анна будет теперь здесь жить, что это ее дом, ошеломляет. Девушка с трудом может поверить в происходящее. Приложив руку к стеклу, она чувствует, как холодок пробегает по коже. Ей представлялось, что если только удастся дожить до этого момента, все наладится. Но, прислушавшись к себе, Анна понимает. Душа по-прежнему сопротивляется. Она осматривается вокруг. Спальня отделана в синих и белых тонах. Кровать застелена вязаным покрывалом. На комод кто-то поставил вазу с цветами. Очень красиво. Жаловаться не на что. И все равно ощущается отторжение. В потаенных уголках души еще теплится надежда на чудо. Тяжело дыша, Анна закрывает глаза и слышит материнский голос. «Не будь эгоисткой, подумай о нас. Твои решения нас тоже коснутся». Девушка сглатывает от волнения. Так много вопросов, на которые необходимо найти ответы, она будто в эпицентре бури, Откуда ей знать, что правильно, а что нет? Выглянув в окно, Анна рассматривает вечно зеленые кусты, высаженные в саду вдоль стены. Где-то в отдалении слышен едва уловимый шум прибрежных волн. Как бы ни было тяжело горе, которое она несет в себе, вида подавать нельзя. Окружающая действительность сжимается, не оставляя поля для маневра. Наступает осознание неизбежности происходящего. Анна глубоко вздыхает. Теперь ей ясно, что другого пути нет. Осторожно отодвинув щеколды, она открывает окно. Холодный ноябрьский ветер, ворвавшись в комнату, треплет прическу, но девушка не обращает на это никакого внимания. Ей нужно услышать море. Нужно вдохнуть его соленый запах. «Прости», — шепчет она, чувствуя, как сердце пронзает боль. «Прости меня, любимый!»